Глава 6. Полчаса спустя мы приехали к причалу, где была пришвартована наша тренировочная яхта «Ворона». Пока остальные разгружали багажный отсек автобуса, я отвела в сторонку других дельфинов — Ли Энн, Вирджила, Джека и Халиму. «Та фиалтоир эгейн», — сказала я им, что буквально переводится как «среди нас предатель». Мы использовали ирландский как наш секретный язык с начала этого года. Он такой редкий, что шансы, что нас кто-то поймет, были минимальны. Каждый курс дельфинов выбирал себе свой язык. У Амелии это был коптский, у третьекурсников — мальтийский. Второкурсники взяли латинский, потому что у них проблемы с воображением. Без таланта к языкам тебя бы очень быстро попёрли из дельфинов. Я рассказала однокурсникам по факультету о своих подозрениях, о саботаже, о предательстве, о хладнокровном убийстве. Принять все это было не так просто. Я знала, что рискую, ведь я понятия не имела, кто предатель. Это мог быть кто угодно. Но что же мне теперь, никому не доверять? И потом, мне нужна их помощь. Подготовка дельфинов фокусировалась на коммуникации и разведке, но нас также тренировали в шпионаже. Необходимо было быть начеку. Халима Нассер была в такой ярости, что я бы не удивилась, если бы от ее хиджаба повалил пар. «Как нам найти этого предателя? И как мы с ним поступим?» «Пока просто наблюдайте и слушайте». По-ирландски это было «Биги эк фаре эгас эк эйштакт». «Смотри и слушай». Опять-таки, очень буквально. Лицо у Лиэн Бест было землисто-красным. Лучшая в контршпионаже, она, скорее всего, восприняла мое сообщение как личное оскорбление. Ее взгляд заскользил по лицам наших однокурсников, и я не сомневалась, что она уже прикидывает, кто из них способен на предательство. «У меня были друзья на других курсах». «У нас у всех», — сказал Джек Фу и вскинул бровь, кивнув на доктора Хьюита. «Анна, есть идеи, зачем он приставил к тебе акулу?» Акула Джемми Найт Вэн стоял неподалеку, за пределами зоны слышимости, и обозревал причал в целях малейших признаков угрозы. Ему обязательно так серьезно относиться к своим обязанностям телохранителя. На причалах было мало людей, но местные рыбаки поглядывали на Джема с недоумением. Не каждый день увидишь в карауле 14-летнего подростка со штурмовой винтовкой армейского типа и двумя пистолетами. Джем вежливо им кивал и желал доброго утра. Они обходили его стороной. «Не единый», — ответила я. «Будем надеяться, мы выясним это, как выйдем в море». Вирджил Эспарза все это время молча смотрел на дорожку из раздавленных ракушек у нас под ногами. Вдруг он спросил, «Вы знали, что он раньше преподавал в Land Institute?» Я напряглась. «Кто?» Он кивнул на доктора Хьюита. От шока я забыла, как по-ирландски будет «ты прикалываешься». «Первокурсники!» — позвал Хьюит. «Всем собраться!» Жестом языка глухонемых я, постучав по виску четырьмя пальцами, отдала своим дельфинам финальный приказ. «Будьте начеку». Мы заняли положенные места. 15 дельфинов, головоногих и косаток, встали полукругом перед доктором Хьюитом, а акулы с оружием наготове выстроились по периметру вокруг. Джемми Найт Вэн встал рядом с доктором Хьюитом, чтобы одновременно присматривать за мной и подчеркнуть свое лидерство среди первокурсников. Эстер почесала топа за ушками. Он сидел у ее ног и не сводил коричневых глаз с Хьюита, будто говоря, «Я тоже могу вести себя как хороший мальчик». Нелинья, к моему удивлению, уже умывшаяся и заново накрасившаяся, и когда только успела, дружески мне подмигнула. У меня заныло сердце. Я люблю своих подруг. Люблю весь наш курс, хотя и не перевариваю некоторых из них. И ненавижу тех, кто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Хьюит наскоро переговорил с подошедшими охранниками ГП. По всей видимости, они находились на борту «Воруны», присматривая за ней в ожидании нашего прибытия. Они все были потрясены до глубины души. Хьюит наверняка рассказал им об атаке. На секунду я обрадовалась. Хотя бы с нами будет больше взрослых. Затем Хьюит отдал им приказ, и я прочла по его губам — «Выиграйте для нас время». Охранники угрюмо кивнули и убежали к нашему автобусу. Берни сидел за рулем, не заглушая двигателя, и как только они поднялись в салон, закрыл за ними дверь. Со смешанным выражением тревоги и сожаления он без особого энтузиазма помахал нам и уехал по хрустящим под колесами раковинам. Зачем Хьюиту отправлять куда-то трех профессиональных охранников и Берни вместе с автобусом? Им некуда возвращаться. А «выиграйте для нас время» звучит пугающе, как последний приказ смертникам. Вся эта ситуация была ненормальной. Мне совсем не нравится, что Хьюит остался нашим единственным взрослым куратором. Из головы у меня не выходили слова Вирджила. «Вы знали, что он раньше преподавал в Land Institute?» А уж о его далекой от накачанной комплекции и говорить нечего. Его лицо почти сливалось с выцветшей опадающей шевелюрой. Сколько ему лет? 60? 70? Трудно сказать. Когда он работал в Land Institute? Как оказался в Академии? Мне мало что известно о наших конкурентах. У них приблизительно такое же расписание, как в ГП. Они тоже делают упор на науках, связанных с океаном, и на военно-морском ремесле, разве что в ЛИ больше концентрировались на последнем, а в ГП делали акцент на научных исследованиях. Но наши выпускники постоянно оказывались бок о бок в лучших флотах и военно-морских учебных заведениях мира. Послушав старшекурсников, можно было подумать, что все ученики ЛИ — социопаты, а их учителя — с рогами и хвостами, как у чертей. Я всегда думала, что они преувеличивают, но это утро кардинально изменило мое мнение. Хьюит с тоской взглянул на свой планшет и, не меняясь в лице, оглядел нас, будто не мог решить, что его больше расстраивает. «Первокурсники, запомните, это больше не поездка на выходные. Это бессрочная миссия, и вы все в опасности, не только Анна Дакар». Все покосились на меня, и мне стало неуютно. «Да-да», — сказал Хьюит, правильно поняв наше беспокойство. «Я все объясню, как только мы отойдем на достаточное расстояние». «Отчего?» — он не уточнил. Я посмотрела ему за спину, на 35-метровую тренировочную яхту, ожидающую нас у конца шестого пирса. «Ворона» была самым крупным судном в гавани. Мне нравилось, что ее назвали в честь индусского бога мировых вод. Обычно при взгляде на ее блестящий белый корпус я проникаюсь чувством гордости и восторгом. На ее носу изображена эмблема ГП — акула, дельфин, осьминог и касатка, каждый в своей четверти внутри старинного судового руля с надписью «Академия Гардинг Пенкроф» внизу. Но сегодня при виде ее глаза у меня снова заволокло слезами. Эта яхта — последнее, что осталось у нас от Академии. «Я знаю, у вас много вопросов», — продолжил Хьюит. «У меня есть вопрос», — перебила Рис Морроу, касатка смелее многих. «Сэр, наши родные подумают, что мы тоже погибли. Нужно с ними связаться». «Нет», — отрубил Хьюит. «Мисс Морроу, я понимаю, слышать это тяжело. Но для ваших же родных, для вас самих будет безопаснее, если весь мир будет считать вас погибшими. Нельзя, чтобы в Land Institute узнали, что ваш курс спасся. Если нам удастся скрыться, прежде чем...» Он опустил глаза на свой планшет, и его и без того бледное лицо помертвело. Джему пришлось подхватить его под локоть, потому что он опасно покачнулся. Джем, нахмурившись, взглянул на экран и тихо что-то спросил. Но я все разобрала и без необходимости читать по губам. «Сэр, что это?» В глазах Хьюита чувствовалось больше жизни, чем во всем его теле. Они излучали страх. «Все на борт!» — сказал он. «Отчаливаем! Немедленно!»